бледная луна громко плачет. В небе без конца и дна я одна, желтый мяч. Мне с ней не грустить, мне есть куда пойти, там будут рады. Больше ничего мне ни от кого. Хочешь объяснить, как мне дальше быть? Очень странно. Где тебя искать, как тебя любить постоянно? Можешь обещать много.